Глава 24. Едва войдя в переговорную, где на этот раз мы уже сидели с Бертом и Фраем, но без Давида Грегсона, Антуан затемнил обычно прозрачные стены и дверь и резким движением выдвинул стул во главе стола. Шлепнув перед собой папку, он также нервно раскрыл ее, вытащил небольшую стопку бумаг и бросил нам. «Это отчет Маль, она сейчас подойдет и все объяснит», сообщил он и тут же поинтересовался. «Маркус так и не выходил на связь ни с кем из вас». Мы с Бертом синхронно покачали головами и почему-то посмотрели на Фрая. «О, перестаньте!» – отмахнулся тот. «Я буду последним человеком, к которому он обратится за помощью». «И КГП тоже не может его найти», – заметил Берт. «Похоже, он не поселился в гостинице. Возможно, у него есть какое-то место, в котором он может переждать». «Переждать что?» Антуан устало потер лоб. «Даже мы не знаем, что происходит, а у нас немало информации. Что может знать он?» «Или его все-таки похитили», – высказал новое предположение Берт. «Может, нападавших было больше трех?» «Судя по записям с различных уличных камер наблюдения, к его дому не подъезжали транспортные средства и не уезжали от него», – заметила я, поскольку именно мне поручили найти и изучить записи. «В кадры попало только несколько случайных прохожих, одним из которых, скорее всего, и был Маркус. Это тихий район. В такой ранний или очень поздний час, это как посмотреть, там почти нет жизни». «С ними мог быть маг?» Антуан вопросительно посмотрел на Фрая. «Тогда никаких транспортных средств не понадобилось бы». «Вам этого наверняка очень хотелось бы», хмыкнул Фрай. Его взгляд на мгновение показался мне непривычно холодным, но он тут же моргнул, моментально снова становясь душкой. «Вынужден разочаровать, маги здесь ни при чем. Во-первых, дом, в котором живет Маркус, из хороших. Там установлена защита от магических порталов. Во-вторых, магического следа нет. Ни на вход, ни на выход. Так что портал там не открывали». «Даже шаманы Каори?» На всякий случай уточнила я. Нельзя было исключать вероятность того, что их магия отличается от привычной Фраю и его экспертам. Он действительно на мгновение задумался, но потом уверенно мотнул головой. «Не думаю, что есть разница. Даже будь магией другой, мы бы почувствовали ее». «Тогда, вероятнее всего, Маркуса никто не похищал», – резюмировал Антуан. «Он расправился с нападавшими и ушел сам. Нужно сосредоточиться на его поисках. Вы его знаете лучше всех». Он снова посмотрел на нас с Бертом. «Где он может быть? Есть у него какие-то связи, о которых вы успели узнать за время общения?» «Он любил повторять, что у него нет друзей», – покачал головой Берт. «Может, нам стоит сконцентрироваться на поиске тех, кто хотел похитить Маркуса, а не его самого?» – высказала предположение я. «Маркус важнее», – не согласился Антуан. «Почему? Если он так хорошо спрятался, то своими поисками мы только приведем этих людей к нему. Если при этом так и не выясним, кто они, то не сможем его защитить». «Нел, я понимаю, что ты все еще испытываешь сильную эмоциональную привязанность к этому Маркусу», – мягко заметил Антуан. «Но я должен думать не только о его безопасности, но также и о том, чтобы никто не пострадал от его рук». «Он не опасен». «На его совести уже 4 трупа», – напомнил Берт. «Это была самооборона». «Весьма брутальная самооборона», – заметил Фрай. «Их было 3, а он 1. Ничуть не смутилась я. Вы думаете, в такие моменты реально рассчитывать силы?» «И тем не менее», – отрезал Антуан. «Да, его спровоцировали, но он все еще спровоцирован и находится в состоянии неопределенности и стресса. А мы все помним, каким он был в таких условиях – нервным и агрессивным. И потом, он нужен нам хотя бы как свидетель». Дверь переговорной распахнулась, поэтому наш спор прервался сам собой. На пороге появилась несколько запыхавшаяся Маль. Она извинилась за опоздание и торопливо заняла свободное место за столом, а мы потянулись к распечаткам, которые принес Антуан. За нашим спором мы совсем о них забыли. «Это не гибриды», – первым делом заявила Маль, не дожидаясь вопросов. «Никаких посторонних хромосом. Они абсолютно точно люди, так сказать, без примесей». «Но они генетические копии тех мужчин, которых мы нашли по их отпечаткам пальцев», – уточнил Антон, пробегая глазами текст отчета. «Да». «И что это значит?» Антуан поднял на нее строгий взгляд. «Они что, копии, но созданы как-то иначе?» «Клонированы», – предположил Фрай. «Эта технология находится пока в зачаточном состоянии», — отмахнулся Антуан. «Мы едва научились клонировать клетку, но не целый организм, уж тем более не человека». Все снова посмотрели на Маль. Было видно, что она чувствует себя неуютно. То ли ее смущало недоверие в голосе Антуана, то ли то, что у нее нет ответов на его вопросы. Ее взгляд бегал с предмета на предмет, пока не остановился на несколько секунд на мне, но потом она снова опустила его в папку, раскрытую перед ней на столе. «Генетически они идентичны», — повторила она. «Но при сравнении мертвых тел с медицинскими картами живых двойников я обратила внимание на ряд мелких несоответствий. У кого-то лишняя пломба, у кого-то следы двустороннего воспаления легких, которого нет в медицинской карте оригинала. Вроде бы ничего особенного, это всего лишь говорит о том, что эти копии, клоны, я пока не знаю, после создания болели и лечились. Странно другое. У одного из них довольно старый перелом. Ему как минимум 10 лет». «10 лет?» – хором переспросили мы с Бертом. «В этом нет никакого смысла», – добавил Берт. «Это просто невозможно». «Невозможного не существует», – пробормотал Фрай, после чего едва не застонал в голос. Он откинулся на спинку кресла и съехал вниз, закрывая лицо руками. «В чем дело?» Антуан настороженно покосился на него. «Арка!» Невнятно пробормотал Фрай, не отнимая ладони от лица. «Та самая арка?» уточнила я. «Она-то здесь при чем?» Фрай вздохнул, выпрямился и сложил руки перед собой, как примерный отличник в школе. «Короче, я вам сейчас кое-что расскажу, но буду отрицать, что рассказал вам это. А лучше, если вы сделаете вид, что ничего такого не знаете». «Интригующее начало», – протянул Берт, обменявшись со мной настороженными взглядами. «Да», – согласился Фрай. Он набрал в легкие побольше воздуха и выпалил. «Вполне вероятно, что эти люди не копии, а те самые люди, которых мы нашли пока живыми. Но из будущего. Видимо, из-за неимения 10-летнего рубежа, что вполне и соответствует теории схождения потоков, которую мы сейчас прорабатываем». «Постой», – перебил я, тряхнув головой. «Ваша арка – это машина времени?» «Не машина, нет, портал. Временной портал. Это пока теория. В теории схождения потоков может образовывать дыры во времени. Мы построили арку, чтобы локализовать такое схождение потоков. Другими словами, чтобы получить дыру в ритуальном зале, наблюдать ее и изучить». «И у вас получилось?» напряженно уточнил Антуан. Фрай смутился. «Не совсем. Вообще-то, все это по-прежнему всего лишь теория. Понимаете, схождение потоков пока так и не произошло. Мы еще ждем». «И куда вы планируете открыть этот временной портал? Точнее, в когда?» С сомнением поинтересовался Берт. «Ты же сам в пятницу рассказывал, как опасно что-то менять в прошлом, что это может привести к коллапсу Вселенной». «На самом деле мы не умеем управлять порталом. Пока. Пока мы просто надеемся, что дыра появится в нужном месте, и мы сможем отправить через нее зонд, чтобы взглянуть на то, что по другую сторону. Прошлое это будет или будущее, я не знаю». «То есть процесс не управляем?» — хмыкнул Антуан, заметно расслабляясь. «Пока нет», — кивнул Фрай. «Но кто знает, как далеко мы продвинемся через 10 лет? Или через 20?» «Ты думаешь, что кто-то из будущего открыл портал в прошлое, чтобы похитить Маркуса Химеру?» — прищурившись, уточнил Берт. «Рискуя привести собственную вселенную к коллапсу? Тебе не кажется, что это несколько неразумно? Какой псих пойдет на такое? И зачем?» «Да откуда же я знаю?» – нервно рассмеялся Фрай. «Я лишь предположил». «Вообще-то», – неуверенно вставила Маль, – «в предположении Орба есть смысл. Меня при исследовании тел смущало то, что они казались старше, чем те люди, которых мы нашли». «Значит, у нас две теории, и обе одинаково фантастичны. Неизвестная нам технология копирования и путешествия во времени», – вздохнул Антуан. «И ни в том, ни в другом случае мы не представляем, кто мог на это пойти и зачем. И связана ли наша ситуация напрямую с Рандер, или мы имеем дело с новой проблемой?» Он обвел нас тяжелым взглядом. «Предложение?» «Я согласен с тем, что нужно прежде всего найти Маркуса», – быстро сказал Берт. «Хотя бы потому, что те, неизвестные, тоже будут его искать, и сейчас это наш единственный способ перехватить их. Другие ниточки они пока отрубили». На этот раз я не нашла, что возразить. И хотя у меня была еще одна версия, чем стоит заняться, я не хотела озвучивать ее при всех. Поэтому только молча кивнула, соглашаясь с Бертом. «Тогда ищите», — велел Антуан и почему-то в упор посмотрел на меня, захлопывая папку. Он встал и вышел из переговорной, давая понять, что на этом совещание закончено. Я поспешно вскочила и выбежала за ним следом. «Антуан, еще один момент». Он остановился, обернулся, изображая нетерпение, но дождался, пока я подойду ближе. «В чем дело? У тебя есть что сказать?» «Только спросить», — нервничая уточнила я. «Лина, где она?» «Там, где ее никто не найдет. Почему ты спрашиваешь?» «Просто я подумала, если кто-то охотится за химерами Рантор, то она тоже в опасности. Лучше бы нам взять ее под свою защиту. Скажите мне, где она?» «Твое предположение разумно», — согласился Антуан. «Но я не могу тебе этого сказать. Это секретная информация, и прости, но учитывая все, что происходит, я вынужден возводить стены. За Линой присмотрят, но не ты. Ты, пожалуйста, сосредоточься на поисках Маркуса». И, повернувшись, он пошел прочь, оставив меня один на один с нехорошими подозрениями и предчувствиями. Я все еще стояла посреди коридора, глядя перед собой, хотя Антуана уже и след простыл, когда прямо над моим ухом раздался голос Берта. «Тебе не кажется, что все это очень неправильно?» Я повернула к нему голову, вопросительно приподнимая брови. Берт стоял за моим плечом в расстегнутом кителе, засунув руки в карманы форменных брюк. Маркус в свое время никогда себе подобного не позволял. «Что именно?» «То, что у нас нет записи произошедшего, подумай сама», – торопливо добавил он, когда я нахмурилась. Антуан так сомневался в том, стоит ли выпускать Маркуса. Теперь больше всего переживает, не причинит ли он кому-то вреда. Но ни в его квартире, ни в его доме слежку не установили. «Слежку?» – переспросила я. «Это отвратительно». «Возможно», – усмехнулся Берт. «Но вполне в духе корпуса. У Лины Антуан скрытую камеру установил». Теперь я повернулась к нему всем корпусом и, понизив голос, спросила. «У Лины? Ты знаешь, где она живет?» «Нет». Берта явно удивила моя реакция. Просто один раз краем глаза видел, как Антуан просматривал запись с ней. Было похоже на небольшой дом. Знаешь, из тех, что строят в пригороде. Но он сразу выключил видео, когда я вошел. «Это была трансляция или запись?» «Скорее, запись». После недолгого раздумья предположил Берт. Мне показалось, что на видео в окна дома светило солнце, а дело было вечером. «Интересно, хранятся ли эти записи на сетевых дисках?» – пробормотала я. «А тебе они зачем?» Я напряженно покосилась на него. Можно ли с ним откровенничать? На мой взгляд, Берт был последним человеком, который предал бы Маркуса. Но его двойник намекнул на какой-то эпизод в прошлом, о котором я ничего не знала. И Антуан тоже оставлял его в списке подозреваемых. Впрочем, Антуан не доверял Маркусу Химере, а Маркус подозревал Антуана. Поэтому, как бы я ни поступила, я могла сглупить. Доверять я не могла никому, но и действовать совсем в одиночку тоже. «Мне нужно найти Лину», — призналась я. «Я думаю, она тоже в опасности, но Антуан почему-то не хочет меня к ней подпускать». «По записям искать ее бесполезно», — заметил Берт, ничуть не удивившись моему желанию. «Проще найти адрес в файлах дела. Правда, если оно и лежит на сетевых дисках, то, скорее всего, доступ к ним закрыт». «А взломать можно?» – спросила я в упор, глядя на Берта. Тот молча выдержал мой взгляд. В его глазах читался десяток вопросов, но он не задал вслух ни одного. «Проще проникнуть в кабинет Антуана», – наконец ответил Берт. «Он из тех, кто еще помнит Эро. До технологического прорыва привык к бумаге, поэтому все важное держит распечатанным у себя в кабинете». «Гулять так гулять», — решила я и спросила прямо. «Ты можешь мне помочь в этом?» Берт продолжал сверлить меня взглядом, даже не моргал. «Будет зависеть от того, как ты ответишь на мой вопрос. Ты ведь знаешь, где Маркус? Ты его укрываешь». Я достаточно долго проработала аналитиком, чтобы понимать две вещи. Во-первых, у меня нет достаточной информации ни для того, чтобы доверять Берту, ни для того, чтобы подозревать его. Во-вторых, порой нужно уметь полагаться на интуицию, потому что, как правило, ее голос – следствие обработки в подсознании мелких деталей реальности, которые сознание не всегда способно уловить и подметить. Сейчас подсознание шептало «Скажи правду». «Да, но тебе я не скажу, где он. Никому не скажу». «Ясно», – усмехнулся Берт. «Так я и думал. Идем». Он повлек меня за собой к кабинету Антуана. Того на месте быть не должно было. Обычно после совещаний с нами он уходил или на совещание с другой группой, или на доклад к высшему руководству. Не знаю, как Берт выгнал из приемной секретаря. Скорее всего, отправил с каким-то поручением. А она достаточно доверяла ему, чтобы оставить присматривать за кабинетом. Как только секретарь вышла, я сразу юркнула в приемную, как Берт и велел мне. «У нас 5 минут, не больше, поэтому поторопись». Велел он, когда мы вошли в кабинет. «Я посмотрю в столе, а ты проверь папки в шкафах. Ищи по словам «Ангел», «Гибриды», «Химеры», «Донован» или «Лина». «Ангел», вероятнее всего». Я кивнула, соглашаясь. Берт полез перерывать папки на столе и внутри, а я выдвинула ящичек с буквой «А». Однако папки с названием «Ангел» в ней не оказалось. Я проверила и остальные предположения Берта, но ничего путного опять не нашлось. «Как же ты ее обозвал!» Зло прошептала я с грохотом, задвинув ящик с буквой «Л». Я обернулась к Берту. Может быть, он нашел то, что мы искали. Он действительно просматривал содержимое какой-то папки, но когда я окликнула его, помотал головой. «Нет, тут адреса нет, тут другое, но тоже интересное». «У меня кончились варианты, Берт. Где еще он может быть?» Друг не ответил. Он схватил небольшой листок для записок из стопки на краю стола и принялся что-то быстро переписывать на него. Я едва не зарычала от досады, снова поворачиваясь к шкафам и скользя взглядом по буквам, пока не остановилась на «Р». «Рантер». Папка с таким названием в ящике нашлась, а в ней лист с именем Лины и адресом. Я очень торопилась, поэтому остальное содержимое страницы даже не пыталась прочитать. Лишь несколько секунд смотрела на адрес, запоминая его, после чего поспешно убрала папку на место. «Нашла». Вопрос Берта заставил меня подпрыгнуть на месте, настолько я не ожидала, что он снова окажется рядом. «Нет», — почему-то ответила я. «А что ты там так пристально разглядывал?» «Не здесь», — отрывисто бросил Берт, подталкивая меня к выходу из кабинета. Время вышло. Мы снова оказались в приемной, как раз вовремя, потому что я столкнулась с секретарем Антуана в дверях. Задержись мы в кабинете на полминуты дольше, пришлось бы объяснять, что мы там делали. А так мы без лишних проблем вышли в коридор вместе, где Берт показал мне свои быстрые пометки. Среди них было слово «зверь», нечто похожее на название файла и путь к папке на сетевом диске, а также подозрительно знакомое мужское имя. «Это ведь тот парень, что предсказывал будущее?» Я удивленно посмотрела на Берта. Он напряженно кивнул. «Стоило помянуть, да?» Нервно усмехнулся он. «И снова будущее. Может быть, Фрай не так уж и не прав». «Это ничего не доказывает. Почему тебя вообще заинтересовала эта папка?» «Потому что там были некоторые результаты обследования Маркуса и Лины. И еще плода». «Их ребенка?» «Да». «Я что-то уже ничего не понимаю», — помотала головой я. Мысли прыгали в черепной коробке, как взбесившиеся кузнечики. «Я тоже, но я постараюсь найти этот файл». Он помахал перед моими глазами листочком. «Сдается мне, что-то Антуан нам не говорит. И тебе лучше рассказать об этом Маркусу. И Лену неплохо бы найти. Жаль, не получилось в кабинете. Но если уж лезть на сетевые диски в поисках файла, может, я до ее адреса доберусь». «Сосредоточься на файле», — быстро попросила я. «Это важнее». Он недоверчиво посмотрел на меня, но кивнул, соглашаясь. На этом мы разошлись. Одна из положительных сторон моей работы в корпусе – то, что никогда и никто не спрашивает, куда ты уезжаешь и зачем. Всех интересует только результат, но все понимают, что любое расследование – это много беготни, часто абсолютно бессмысленные. Поэтому я могла спокойно поехать к Лене прямо сейчас, не боясь, что кто-то с меня спросит. Судя по адресу, жила она за городом, примерно в таком же местечке, в каком находился дом моих родителей, только с другой стороны Даркона. У меня хватало времени съездить к ней, убедить поехать со мной и отвезти к Маркусу. Смущало только упомянутое Бертом видеонаблюдение, установленное Антуаном. Но я надеялась, что на месте придумаю способ встретиться с Линой и не попасть на камеры. Выехав на шоссе, я бросила взгляд в зеркало заднего вида, чтобы проверить, не следит ли кто-то за мной. Накануне все было спокойно, я не заметила слежки, что, конечно, не означает, что ее не было. В этот раз сердце неприятно ёкнуло. Может быть, после копания в документах Антуана у меня разыгралась паранойя, но черный внедорожник, следующий за мной, очень походил на машину корпуса. На этом не было нашей эмблемы, но службы безопасности не всегда себя афишируют. Я повернула на ближайшем перекрестке. Внедорожник последовал за мной. Я повернула еще несколько раз, но ничего не изменилось. Почувствовав подступающую панику, я повернула внезапно, не поморгав сигналом поворота. Внедорожник исчез, но тут же за мной увязался еще один автомобиль. Может быть, это был просто автомобиль, который ехал в ту же сторону, а может быть, страховочный хвост. Я закусила губу от досады и стало очень страшно. Видя за собой слежку, я не могла поехать к Лине. Ведь я не знала, кто ее отправил. Антуан, заподозривший, как и Берт, что я укрываю Маркуса. Или тот неизвестный мне сообщник Рантер, который ищет вторую химеру, не сумев похитить первую. Хуже всего было то, что при таком раскладе поехать в дом родителей второй раз подряд, когда на работе творится такое, я тоже не могла. Вдруг накануне тоже кто-то следил, просто я не заметила. Или следили за моей квартирой, в которую я так и не приехала. Дураку станет понятно, почему я вдруг зачастила в пустой дом. Но если я не приеду, как поведет себя Маркус? Он и так весь день заперт в четырех стенах без доступа к информации. Я хорошо понимала, как сильно это сводит его с ума. Если я не приеду, не натворит ли он дел? Вдруг он покинет укрытие и попытается прийти ко мне домой, чтобы выяснить, куда я делась? В голове стало слишком много мыслей. Они мешали следить за дорожной ситуацией. Тем более я больше не знала, куда еду. Поэтому свернула на парковку первого попавшегося на пути крупного магазина. Следовавшая за мной машина проехала мимо. Зато черный внедорожник снова показался. И, проехав чуть дальше, тоже припарковался. Я вылезла из машины и направилась ко входу в магазин, стараясь не оборачиваться. Увидев недалеко от входа телефоны автоматы, метнулась к ним. «Может быть, удастся позвонить Маркусу и предупредить?» Своему мобильному телефону я не доверяла, а вот телефону в доме родителей и случайному уличному автомату вполне. После пятого гудка включился автоответчик. Я сбросила звонок и снова набрала номер. Я и не рассчитывала, что Маркус ответит сразу, но надеялась, что после серии настойчивых звонков он догадается, что это я. Но ни во второй, ни в пятый, ни даже в восьмой раз телефон не ответил. Оставлять сообщение я посчитала опрометчивым, поэтому бросила эту затею и вошла в магазин. Я почти не видела ни товаров, ни людей, хотя пыталась сделать вид, что что-то выбираю. Сердце тревожно сжималось, пульс стучал в ушах. Я волновалась за Маркуса. Почему он не ответил? Просто побоялся обнаружить себя или уже не смог? Вдруг я выдала себя или дом родителей решили проверить на всякий случай? За себя я тоже волновалась. Что со мной будут делать? Просто следить или что похуже? Минут через 10 кружений по торговому залу и сердце, и мысли немного успокоились. Было ясно одно. Ехать в дом родителей нельзя. Если Маркуса уже нашли, то нет смысла туда соваться. Если его там пока не ищут, то тем более нельзя приводить их туда. По той же причине нельзя ехать к Лине. Кого именно я имею в виду, думая про них, я точно не знала. Схватив какую-то красивую бутылку красного вина, неприлично дорогой сыр, еще более неприлично дорогое вяленое мясо, небольшую коробку изысканных шоколадных конфет и несколько продуктов попроще, которые первыми попались под руку, я отправилась на кассу. Пусть думают, что у меня какой-нибудь нервный срыв, и мне приспичило сбежать с работы пораньше, чтобы купить себе редких деликатесов и провести вечер дома. Расплатилась я на этот раз банковской картой. Черный внедорожник проводил меня до самого дома и остался стоять на другой стороне улицы. Я вошла в квартиру, быстро заперлась изнутри, не забыв в этот раз даже про щеколду, и устало прислонилась спиной к двери. «А ты вернулась раньше, чем я думал». Я снова чуть не подпрыгнула на месте, услышав чуть раздраженный, но такой знакомый голос. «Как они все так тихо ходят? Надо что-то делать с нервами». Эти мысли промелькнули в голове, но тут же растворились в затопившем меня облегчении. Каким-то невероятным чудом Маркус оказался у меня. Стоял себе в темноте коридора, скрестив руки на груди и сверлил недовольным взглядом. Я бросила на пол пакет с покупками, сделала сначала неуверенный шаг вперед, а потом стремительно преодолела все остальное расстояние и повисла у Маркуса на шее, крепко обнимая. Чем довольно заметно шокировала, но мне было все равно. «Как хорошо, что ты здесь!» Выдохнула я в изгиб его шеи, пока он стоял, словно статуя, и не знал, как реагировать.